Глава 38, в которой на сцену является новое действующее лицо. Конечно, можно занимательно кончить эту длинную историю. Можно, например, заставить читателя подождать 3-4 года и рассказать о том, как Вася уговорил его выйти за него замуж. Да-да, уговорил. Дело в том, что в подобной развязке Ива не находила ничего неожиданного. Более того, она казалась ей заурядной. «Но есть и более серьезная причина», — говорила она. «Я тебя люблю, но выходить замуж за волшебника — это просто опасно. А вдруг у нас будут дети, и тебе захочется превратить их в крольчат?» Разумеется, это была шутка. «Можно рассказать о праздничном обеде в честь наших путешественников, на который откуда-то прилетел Лука Порфирич, служивший теперь швейцаром в Министерстве необъяснимых странностей и явившийся в облачении, напоминавшем форму генерала дореволюционных времен. Можно упомянуть, что на этом обеде Филипп Сергеевич нырнул под стол, надеясь вздремнуть, и встретился лицом к лицу с крошечным верлюокой, голым и розовым, как только что родившийся мышонок. Он хотел съесть его, но тот удрал, и настроение было испорчено, заснуть не удалось. Можно рассказать, но нет, нет, нет и еще раз нет. Ни слова о том, чего нельзя подтвердить документами, свидетельскими показаниями или другими доказательствами, заверенными подписью и печатью. На полную историческую достоверность могут рассчитывать только два разговора. Первый между Филиппом Сергеевичем и шотландской розой, а второй между Васей и почтенной дамой, незримо сопровождающей нас день за днем и час за часом. «Ты знаешь, а ведь я немного боюсь за Васю», — сказала шотландская роза. «В самом факте его существования есть что-то непрочное. Я бы предпочла, чтобы он появился на свет в самом обыкновенном родильном доме». «А ты не думаешь, что вымысел выше правды?» — задумчиво возразил кот. «Если отнять, например, вымысел у науки, она тут же начинает хромать на обе ноги, и, впрочем, это уже трюизм. Вторая жизнь Василия Платоновича не упала с неба. Она слишком неправдоподобна для родильного дома. Ведь тогда пришлось бы возиться с его матерью. Кто она, откуда взялась, как зовут отца, не собирается ли она подать на него в суд или из гордости отказывается от алиментов, желая остаться матерью-одиночкой. Но зато этот вариант, как бы яснее выразиться, он ничем не грозит, Вась. Не понимаю. Я хочу сказать, что появление ребенка на свет связано с долгим ожиданием, осторожностью, опасностью. Ну, словом, ты мужчина и этого не понимаешь. Милая моя, а почему ты думаешь, что пылинкам так уж легко было соединиться с пастушеской дудочкой, да еще глубокой зимой? Ну, скажем, одиночество и академическая тишина как-то тянутся друг к другу, но грифельная доска, плавающая в воздухе, но снотворное, которое не помогло Платон Платоныч. Все это и есть та очевидность невероятного, без которой было бы скучно и даже невозможно существовать. «Может быть. А тебе не кажется, — спросила, вздохнув, шотландская роза, — что Вася может так же легко исчезнуть, как появился?» «Не думаю», — веско ответил кот. «Во всяком случае, он сумеет постоять за себя». Они помолчали. «Так ты говоришь, что им только кажется, что они влюблены друг в друга. Неужели они ни разу не поцеловались дорогой?» «Нам, душенька, было не до поцелуев», — строго ответил кот. «Я понимаю, но все-таки... Ох, эти женщины! Ну да, да, целовались. Но нельзя же забывать, что это современные молодые люди, которые стараются, чтобы поцелуи не мешали, а помогали делу». Таков был первый разговор. Он был не похож на второй. Более того, между ними была пропасть, в которую легко мог угодить мой Вася, если бы он в свое время отступил перед испытаниями, выпавшими на его долю. Но он, как вы знаете, не отступил, он воспользовался ими, чтобы заглянуть в самого себя, а это в иных случаях не только полезно, но необходимо. Разумеется, ему было далеко до Сократа, который настоятельно требовал этого от каждого умного или даже не очень глупого человека. Но все же, заглянув в себя, Вася сумел недурно подготовиться к встрече с дамой, незримо присутствующей на каждой странице нашего затянувшегося повествования. Кстати, это была действительно дама. Ее ни в коем случае нельзя было назвать гражданкой или просто женщиной, как это, к сожалению, случается у нас в очередях. Поздно вечером, когда Вася засиделся над своими учебниками, он был уже студентом Московского университета, легкий стук оторвал его от работы. «Войдите», — сказал он. Дверь бесшумно отворилась, и в комнату неторопливо вошла пожилая, но еще хорошо сохранившаяся дама в длинном черном платье, похожем на современные макси, но одновременно ничуть не похожем, потому что именно такие платья носила Мария Стюарт. Дама была гладко причесана, прямой пробор разделял черные слегка поседевшие волосы, заколотые гребнем в виде змеи с алмазными глазками. Полные овальные плечи прикрывала соболья накидка, которая, по мнению знатоков, никогда не выходит из моды. Драгоценные серьги украшали узкие изящные уши, а на четвертом пальце левой руки блестел золотой перстень с печаткой. Пожалуй, можно было подумать, что этой печаткой она скрепляет указы, меняющие к лучшему или худшему жизнь народов. «Добрый вечер, Вася», — сказала она. «Добрый вечер, сударыня». Он был достаточно проницательный, чтобы рассчитывать, что этот визит когда-нибудь состоится, и заранее решил называть судьбу сударыней. Это было бы и вежливо, и скромно. «Ну что же, Вася, — продолжала судьба, — ты, должно быть, догадываешься, зачем я к тебе заглянула. Я подарила тебе вторую жизнь, потому что мне смертельно надоел верлиок. Ты понимаешь, у меня не было ни одной свободной минуты, чтобы расправиться с ним. Прошел год с тех пор, как ты появился на свет. Дудочка молчит, пылинки в лунном свете не соединяются с академической тишиной, а если это так... — А если это так, значит, я выполнил предназначение, да? — спросил Вася. — И мне придется снова расстаться с милой землей? — Что делать? Это было бы очень грустно. И знаете ли, сударыня, крайне несправедливо. Почему? Потому что вы зашли слишком далеко, в самом деле. Очевидно, не без вашего участия я познакомился с Ивой, мы искренне полюбили друг друга, а ведь это для 20 века очень редкий, почти исключительный случай, если она узнает о моем исчезновении. Я не тороплюсь, вы можете проститься. Из глубоких карманов своего платья дама вынула янтарные четки и стала неторопливо перебирать их. Очевидно, это помогало ей оставаться бесстрастной. Проститься без надежды на новую встречу? На такую жестокость не только вы, но и я не способен. А Платон Платоныч? Он просто умрет без меня, и тогда астрономия в СССР не просто обеднеет, но обнищает. Шотландская роза засохнет от огорчения, кота хватит удар, а котом и дядькинцы до конца своих дней станут носить траурные повязки. «Мелочь», — равнодушно возразила судьба. «Нет, не мелочь. Вы завязали вокруг меня такой узел, что его нельзя сравнить не только с морским, но даже и с гордиевым узлом. Он не развяжется, он станет еще прочнее после моего исчезновения». «Время возьмет свое». Перебирая четки ровным голосом, сказала судьба. «Свое — да, но это чужое. Моя история рассказана. Кто знает, может быть, человечество запомнит ее на полстолетия». «Полстолетия? Мгновение?» «И это немало. Простите, — спохватился Вася, — я не предложил вам сесть». Судьба величаво села в кресло. Расправив складки платья, она снова принялась за четки. Похоже было, что ей не хотелось уходить. И, наконец, есть важное обстоятельство, о котором я обязан упомянуть. Не знаю, какого мнения вы о моем коте Филиппе Сергеевиче. Нельзя сказать, что судьба улыбнулась, хотя приходится иногда слышать, такому-то улыбнулось счастье. Легкое, еле заметное движение тронуло суровые, резко очерченные губы. Он хвастлив, обидчив, честолюбив, грубоват, но редко лжет, особенно людям. Так вот он клянется, что когда мы вернулись, он на праздничном обеде своими глазами видел под столом маленького верлиоку. Он хотел съесть его, но тот увернулся. Согласитесь, что когда он вырастет и сделает карьеру, мне и никому другому придется. История не повторяется. Может быть. Но ведь если мне придется снова схватиться с ним, это будет уже совсем другая история. И кроме того, извините, что я вынужден напомнить вам, вам не хочется оценить то, что я сделал? Тебе хочется, чтобы я наградила тебя? — холодно спросила судьба. — А разве возвращение к жизни юноши, убитого не помню когда, кажется, в 14 или 15 веке, не награда? Настольная лампа вдруг погасла. В комнату, ровно ступая, вошел равнодушный лунный свет, в котором, увы, не мелькали пылинки. Одиночество? О нем не могло быть и речи. Платон Платоныч сидел у своего телескопа. Ольга Ипатьевна, которой не спалось, сложив ноги, как турок, с трубочкой в зубах, сидела на постели. Шотландская роза чутко дремала, кот сладко похрапывал. И ночь, к сожалению, опасно не напоминала ту, которая была украшена появлением в доме рыжего мальчика с голубыми глазами. «Ты погаснешь, как падающая звезда, безмолвно и безоглядно. Будь мужчиной, Вася, от судьбы не уйдешь». И, взявшись за руки, в комнату вошли безмолвие и безоглядность. Они были двоюродными братьями, и что-то родственное почувствовалось в них, когда невидимые в темноте они осторожно приблизились к Васе и бережно положили к его ногам последние мгновения. Он вздохнул. «Послушайте, сударыня», — сказал он с отчаянием, которое и не думал скрывать. «Но разве вам не хочется узнать, что случится со мной, если вы отложите свое решение хоть на 3-4 года? Ведь вы немало повозились со мной. А я, например, терпеть не могу, когда работа пропадает даром. Обо мне рассказаны повести, может быть, найдутся люди, которые не без интереса станут ее читать. Вы заставили меня гоняться за верлиока и не заметили, как я волей-неволей оказался в литературе, а литература, согласитесь, бессмертна. Да и вообще... Самое занятное в сущности только начинается. Вы сделали меня волшебником. Неужели вам не хочется узнать, что получилось из этой затеи? Догадываетесь ли вы, например, что я намерен, извините, перехитрить вас, а для этого нужно по меньшей мере несколько лет? Широко известно, что время от времени вы серьезно ошибаетесь. Так вот, окончив философский факультет, я собираюсь написать книгу на тему «Ошибки судьбы». Стоит упомянуть, что даже намек на подобную мысль никогда не мелькал в размышлениях Васи, но утопающий хватается за спасательный круг, даже если он существует только в его воображении. В темной комнате вдруг появился слабенький огонек, похожий на уголь, просвечивающий сквозь пепел. Тускло в полнакала зажглась Васина настольная лампа, и робкий желтенький огонек заставил безмолвие и безоглядность шага на два отступить от Васи. «Забавно», — заметила судьба. Нельзя сказать, что именно в эту минуту она решила расстаться со своей неприступностью, но все-таки она была женщиной, которая, собираясь заглянуть к молодому человеку, не забыла напудриться и слегка тронуть помадой губы. В гордых глазах мелькнуло и медленно разгорелось любопытство. «Я докажу, что вас можно обмануть. Я найду тысячи убедительных примеров, когда вы были вынуждены отступить перед самым обыкновенным мужеством и более чем обыкновенной, но искренней любовью». Он замолчал, и это была минута, когда все остановилось, если не в целом свете, так по меньшей мере на Сосновой горе. Минут 10 назад пошел снег, и снежинки неподвижно повисли в воздухе, пренебрегая давно открытым законом земного притяжения. Филя проснулся и почему-то встал, прислушиваясь на задние лапки. Часы в столовой, собравшиеся отметить полночь, остановились на 11 ударе. Все ждали, что скажет опасная дама, глядевшая на Васю со странным выражением любопытства, и вы не поверите, восхищение. Так художник подчас смотрит на свой нежданно-негаданно удавшийся холст. «Ты заинтересовал меня, — сказала, наконец, судьба, — а это труднее, чем справиться с верлиокой. Обо мне написано много книг. В одних меня благословляют, в других проклинают, но о моих ошибках еще никто, кажется, не писал. Хорошо, я подожду. Может быть, мы еще встретимся, а пока желаю счастья. И она исчезла. Жизнь продолжалась. Снежинки уютно устроились на земле. Филя уютно улегся и снова заснул. Часы в столовой пробили полночь, заставив последнее мгновение растаять в ярком свете вспыхнувшей настольной лампы. Что касается безмолвия, то ему пришлось убежать со всех ног, потому что кто-то бросил в окно Васиной комнаты снежок, и стекло зазвенело. Конечно, это была Ива, в шубке, накинутой на халат, в ночных туфлях, надетых на голые ноги, с заплетенной на ночь косичкой. Она стояла под окном и лепила другой снежок, который, без сомнения, разбил бы окно, потому что был не меньше теннисного мяча, а, может быть, и побольше. — Добрый вечер, — сказала она сердито. — Мне что-то не спится. С тобой ничего не случилось? — Нет, случилось, но ничего серьезного. Он ласково обнял ее за плечи. — Беги домой, ты простудишься. Завтра я тебе все расскажу. Он проводил ее и, вернувшись, глубоко задумался над книгой. Между тем снежок, который до сих пор нежно и неуверенно опускался на землю, постепенно превратился в набиравшую скорость снежную бурю, которая, ошалев, накинулась на сосновую гору. Снег уже не падал, а вываливался грудами, как будто кто-то забросил на небо громадные самосвалы, и они, рыча, огрызаясь, одновременно опрокидывали свои кузова на сосновую гору. Не думаю, что это было случайностью. Так или иначе, к утру поселок был по окна завален снегом, и мне пришлось очень долго работать лопатой, чтобы достать из-под него повесть, которую вы прочитали. 2 июня 1981 года. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Конец книги. Март 1982 год. Читал Владимир Самойлов.